хорошо знавшие Мишку, перестали с ним здороваться. Алла только махнула рукой. «Все равно они донесут твоему папочке, что я тут живу, и он меня вышвырнет. Недолго мне осталось, и осень на носу». Но вышло иначе. Беда пришла не с той стороны, откуда Мишка ее ждал. А вот Алла, видимо, и сама приняла участие в том, чтобы это случилось. Как-то к вечеру, в конце августа, Мишка приехал на дачу. Уже отворяя калитку и входя на участок, он заподозрил что-то неладное. Алла не выбежала его встречать, как обычно. В доме не горел свет. Он ворвался в дом, крикнул: «Алка, ты здесь?» «Здесь она!» — раздался мужской голос. И в ту же минуту Мишка рухнул от сокрушительного удара в челюсть. Минуты две он не мог подняться, а когда все же встал на четвереньки, его опрокинул такой же жестокий удар. Неизвестный засветил ему ногой в пах. Это Мишку добило. Он задохнулся, выпучил глаза и повалился на бок. Следующий удар гость готовился нанести по почкам, которые Мишка непредусмотрительно открыл, но тут завизжала Алка. «Виталька, не надо!» Она бросилась к своему поверженному любовнику, присела на корточки, дотронулась до его избитого лица. Тот открыл глаза и с ужасом увидел, что она совершенно обнаженная. Гость, которого она назвала Виталькой, подошел, наклонился и обеими руками сжал ее аппетитные полные груди. Алла ударила его локтем, но тот не пустил похотливых рук. Мишка видел, что он встал на колени, расстегнул ширинку и пристроился к Алле сзади, пытаясь засунуть ей в промежность свой напряженный член. И самое ужасное, она больше не сопротивлялась. Тяжело задышала, закатила свои изумрудные глаза, выгнулась, как мартовская кошка, призывающая кота своим задом, и тоненько заныла от наслаждения, словно забыв о Мишке. Тот собрал все оставшиеся силы и с яростью ударил коленом эту парочку в то самое место, которое в этот миг у них было общим. Алла завыла от боли, прикрыв ладошкой промежность, и бросилась в комнату, а ее приятель избил его до полусмерти и оставил лежать на полу. Но Мишке уже было все равно. Только в полной темноте он пришел в себя. Он лежал в комнате на матрасе и был заботливо прикрыт рваным одеялом. Алла и ее дружок сидели за расшатанным столом с ополовиненными стаканами водки, негромко разговаривали. Он прислушался. «Так ты говоришь, он тебе денег дает?» — осведомился парень. «Да, он добрый, правда, Виталька?» «А что же он на тебе не женится, если такой добрый?» «Что-что? Родители не разрешили. Они у него такие, знаешь, интеллипупия». «Чего?» — тот громогласно рассмеялся. «Ну, Алка, ну, сучка, в какую семью лезешь? Слушай». А он проснулся. Теперь парень говорил с ним вполне дружелюбно, но это нисколько не уменьшило той ненависти, которую ощущал к нему Мишка. «Я брат Алки», — представился он. «Виталик его зовут», — поспешила добавить Алла. «Ну, тебе лучше?» «Мне просто кайфово», — злобно ответил Мишка. «Значит, брат, двоюродный, что ли?» «Чего? Родной?» — обиделся Виталик. «А что же ты родную сестру трахаешь?» «А что мне ее не трахать?» — рассмеялся он. «Мы с ней, можно сказать, с детства этим делом занимаемся». «Да ты не обижайся, Мишаня. Вставай, садись. Выпьем, закусим». «Ты уж не сердись, что я тебе морду начистил. Просто обидно стало. Живет Алка, бог знает где. Писем не пишет, не учится, не работает. Я решил, что ты ее за продажную девку принял. Издеваешься, за человека не считаешь. А теперь вижу, ты парень серьезный. И жратвы в доме навалом, и водки залейся. Нет, без обиды, кореш, вставай». Водки Мишка выпил, а вот закусить не смог. нижняя челюсть практически онемела. Сидел, курил и с отвращением слушал рассуждения своего нового родственничка. «Пиалку не обижай, я ее всю жизнь защищал. Знаешь, да если бы не я, она бы уже по рукам пошла. К ней с 10 лет парни клеились, да я всех гонял. Ну, а что мы с ней спим, так это нормально. Ты ж медик, не слыхал о таком?» «Комната-то одна», — тихо пояснила Алла. Она выглядела униженной и жалкой. «Мы с ним с детства в одной комнате спали, а родители с бабкой в другой. Ну и вот, сколько ж можно раздеваться друг перед другом и терпеть? Тем более, когда у девушки такие сиськи», — плотоядно рассмеялся Виталька и грубо, с жадностью приласкал сестренкину грудь, по-прежнему обнаженную. «Ничего, Мишка, не ревнуй. Я уеду, ей-богу, уеду. Только и хотел посмотреть, не обижает ли тут кто Алку». «А откуда у тебя адрес?» — наконец раскрыл рот Мишка. «Я написала маме, что все у меня нормально. Живу у подруги на даче», — ответила за брата Алла, а он прочел обратный адрес. И ясно сообразил, что у Алки кто-то завелся. «Подруга, как же! Да разве она это лесбиянка?» — хохотал братец. «А жить с кем-то и не спать она просто не в силах. Верно, малышка?» После очередного тоста за счастье молодых Виталька с гордостью рассказал свою биографию. До тех пор, пока он не перешел 8-й класс средней школы, эта биография была ничем не примечательна. Но в 8-м классе он избил до полусмерти одного гражданина, позарившись на дорогие часы и кошелек, и попал на год в ВТК общего режима. Через 3 года был снова осужден на 6 лет, и с тех пор одна ходка следовала за другой. На воле он больше 3 месяцев не задерживался. И вот он освободился в очередной раз, пришел домой, а сестренки нет. «Короче, — заключил свою исповедь Виталька, — или ты женишься на Алке, или я тебя так отделаю, что сяду еще 3 года. Да мне уже до фени все равно на воле не жить. Дальше бура не пошлют». «Дальше чего?» — переспросил необразованный Мишка. «Дальше барака усиленного режима», — тихо пояснила Алла. «Не слушай, Ванечка. Уеду домой. Ничего мне не надо». «Нет!» — истерично и злобно заорал Виталька. Хряснул по столу татуированным кулаком. Пустая бутылка из-под водки подпрыгнула и скатилась на пол. Алла подняла ее и запахнула на груди халат. На Мишку она старалась не смотреть. И ему вдруг стало до боли жаль ее. Он переборол отвращение к ее братцу и спокойно сказал: «Я женюсь на Алке, если она согласна. И не потому, что ты мне угрожаешь». «Вот это разговор!» — просиял Виталька. «Браток! Братишка!» И полез к нему целоваться своими горячими, воняющими перегаром губами. Алла по-прежнему не поднимала глаз. Да, тогда ему и в голову не могло прийти, что все это было умело разыгранным спектаклем, что его, фраера зеленого, подцепили на крючок. Ведь Алла сама велела брату приехать и помочь ей узаконить свои отношения с любовником. Уж больно выгодный попался ей жених. Такие родители, такая квартира в центре, дача, машина. Но тогда он ни о чем не подозревал. Расписался с Аллой, привел ее в дом. Отец орал, мать хлестала его по щекам. Алла, ни слова не сказав своим новым родственникам, прошла в комнату Мишки и демонстративно закрыла дверь. Все. Мол, тут ваша власть кончилась. Впрочем, родителям и не оставалось ничего делать, как смириться. Аллу прописали, приодели, и она стала выглядеть настоящей горожанкой. Да еще какой горожанкой! Ей постоянно были нужны новые тряпки, новые туфельки. На зиму она потребовала песцовую шубу, заявив, что не ходить же ей с голым задом. Но вскоре Мишкина мать обратила внимание, что сколько Али не покупали вещей, у нее они почему-то не завеживались. Загадочно куда-то пропадали. Она провела расследование и выяснила, надев для виду пару раз какую-то обновку. Алла сбывала ее с рук на барахолке, а деньги прятала. Разразился скандал. Алла, рыдая, призналась мужу, что Виталька постоянно шантажирует ее, шлет дружков, угрожает убить, если она не будет давать им денег. Он снова сидел, и, конечно, его бедные родители не могли ему посылать на зону посылки и деньги. Мишка заявил: «Больше ты не будешь ему помогать, а если кого пришлет, я сам разберусь. Главное, не скрывай ничего. Сразу мне скажи, я с твоим братцем еще не рассчитался за дачную историю. За мной не задержится, так ему и передай». Она промолчала, и вещи продолжали пропадать. И в один из вечеров он выследил ее. Был конец марта, но снег еще не сошел. Алла ушла из дома часов в 8 вечера, якобы к подруге на полчасика. Он двинулся за ней, стараясь остаться незамеченным. Алла быстро шла вдоль ограды городского парка, подметая своей длинной шубой грязную дорожку. Потом свернула на боковую аллею и остановилась. С лавочки поднялся какой-то мужик в потрепанной телаге-ушанке из поганого серого искусственного меха. Они о чем-то тихо заговорили, и тут появился Мишка. Мужик, глянув на него, ни слова не говоря, выхватил что-то из кармана. В свете фонаря сверкнуло длинное лезвие выкидухи. Алла также молчала и, будто бы вовсе не удивившись, отошла в сторону. Это взбесило Мишку. Недаром он занимался когда-то в спортивной секции. Ударом ноги вышиб нож из руки мужика. Второй удар заставил того согнуться в 3 погибели. Виталька когда-то избил его только потому, что Мишка растерялся, увидев с незнакомцем свою голую любовницу. Но сейчас он ждал чего-то в этом роде. Он был взбешен, он был на все готов. Мужик смачно сплюнул на грязный снег и мрачно сказал: «Ты загорелся? Я ж тебя сейчас потушу, дерьмо гусиное». «Леня, не смей!» Негромко, но равнодушно откликнулась Алла, будто знала заранее, что никто ее не послушается. Ее голос лишил Мишку последних остатков разума. Мужик пошел на него, набычившись, из-под лобья следя за каждым его движением. Они схватились и упали на дорожку. Катясь по обледенелой земле, он чувствовал, как цепкие, удивительно сильные пальцы ищут его горло. Мишка в отчаянии подумал: «Сука, Алка, что же она стоит?» И в этот миг его рука наткнулась на что-то железное. Это была выкидуха, которую Алла отфутболила в его сторону носком сапога. Он силой сжал рукоять, занес руку, всадил нож в спину своему противнику и услышал треск ломающихся позвонков. Тот подергался и затих, перевалившись на спину, еще глубже вгоняя себе в спину нож. Тут ожила Алла. Она пренебрежительно сказала: «Ну, все, мальчик, допрыгался». И так как он потрясенно молчал, предложила: «Давай хоть оттащим его подальше. Там есть канализационный люк». «Уходи», — потребовал он. «Уходи, сука! Зачем? Зачем ты пихнула мне этот нож?» «Что?» взвелась она. «Теперь я, сука, да? Да я тебя спасла! Вот, значит, твоя благодарность! Что ж ты женился на суке?» «Пошла отсюда!» — заорал он, вскакивая и направляясь к ней. «Чтоб я больше тебя не видел! Ты мне жизнь сломала! Забирай вещи из моего дома и мотай в свой уделанный городок, к своему братцу! Трахайся с ним во все дырки, шалава! Тебе ж всегда только этого и хотелось!» Она резко повернулась на каблуках и пошла прочь, а он остался, глядя на свой первый в жизни труп. Так он сел в первый раз. Следователю он ничего не рассказал про Аллу и ее участие в этой истории. Представил дело так, что гулял по парку, и на него напал этот мужик с целью грабежа. Убил его Мишка якобы в порядке самообороны, что, в общем-то, являлось правдой. Но как попало ему в руку выкидуха, объяснить не мог. Перед тем, как его забрали, отец успел проинструктировать, как держаться и что говорить. Именно отец научил его азам этой сложной науки – косить под психа. Он только слушался, больше ничего. Признали, что он был невменяем, но от зоны это не спасло. Институт был забыт, дом был забыт, но Алла забыта не была. Через полгода от нее пришло первое письмо. Она писала, что родила мальчика, здоровенького ребеночка, живет по-прежнему у родителей своего дорогого Мишки. К письму прилагалось ее фото с ребенком на руках, которое он сгоряча порвал, даже не разглядев. Соседи по бараку его за это осудили. К письмам с воли относились бережно, их читали вслух, обсуждали, вместе писали ответы. Но он уже заслужил репутацию психа и всячески ее поддерживал. Домой он вернулся другим человеком, да и дом был уже не тот. Отец умер от второго инфаркта. Мать выглядела старухой. В доме царствовала Алла и Виталька. Да, он тоже был здесь. Он занял бывший кабинет Мишкиного отца. Целыми днями крутил кассеты с блатными песнями, носил Мишкину кожаную куртку, развлекался с дружками. Алка тоже принимала участие в этих развлечениях. А Мишкина мать стряпала на всю эту компанию, убирала за нею и нянчила ребенка. Она выглядела совершенно забитой и боялась ходить по собственному дому. Так, не успев выйти на волю, Мишка совершил второе в своей жизни убийство. Вытащил на кухню вдрызг пьяного Витальку и так изрубил ему харю разделочным топориком для мяса, что остановился только тогда, когда головы у Алкиного брата уже практически не было. Приятели Витальки в это время в другой комнате хором пели любимую заунывную песню «По тундре, по железной дороге». Мишка спокойно вымыл под краном окровавленные руки, вывел на лестницу полумертвую от ужаса мать и велел ей звать милицию и одной домой не возвращаться, после чего взял топор и отправился в ту комнату, где происходила гулянка. Увидев его, братва замолчала. Алка вдруг завизжала. «На тебе же кровь! На, понюхай!» Он рванул на груди окровавленную рубашку. «Понюхай! Может, признаешь, сука? Твоим братцем пахнет!» Ему бы не выйти живым, но тут в квартиру ворвалась милиция. Так он снова загремел, и снова ему удалось скосить под психа и смягчить себе срок. Мать писала ему, что Алла ушла, но ребенка не пожелала с собой взять, и куда она делась, неизвестно. Потом письма матери стали какими-то странными, она явно что-то скрывала. Бобер, а уже никто не звал его иначе, попросил выходящего на волю кореша навестить мать и выяснить, в чем там дело. И с воли пришла весть. Алла все-таки вернулась, но не за ребенком, как можно было предположить. Она привела в дом мужика и заявила Мишкиной матери, что Вася теперь будет тут жить, а с Мишкой она разводится. А так как она прописана в этой квартире, то две комнаты принадлежат ей и ребенку, и чтобы было тихо. Тогда-то бобер и попробовал бежать. Попытка закончилась неудачно. Он только припаял себе лишний срок. Но все кончается. Кончилась и его вторая ходка. Идя к родному дому, он твердил про себя. Первым делом прикончу Алку, потом ее фраера, а там себя. Незачем жить. Но дома была одна мать, Рыдая, она рассказала, что Алла ушла вместе со своим сожителем и сына прихватила. Она оформила развод, но на квартиру почему-то претендовать не стала. Испугалась бобра, что ли? Наверное, эта женщина все же догадалась своим расчетливым хитреньким умишком, что он ее не пощадит, если она еще хоть раз с ним встретится. И бобер зажил, наконец, вольной жизнью. Конечно, институт заканчивать было поздно, но своему призванию он не изменил. На зоне он делал татуировки, зарабатывал неплохие деньги. Провел также первую серьезную операцию, заказную. Кастрировал одного петушка, который в довершении всего был стукачом. Эту изощренную месть придумал один авторитет. Несчастный петух с искромсанной бобром мошонкой волком выл, бросался на стены, а когда рана поджила, почему-то облысел, а там начал жиреть от вовсе не сытной тюремной хавки. У него исчезла растительность на лице. Короче, вся зона смеялась так, что этот хохот докатился до начальника лагеря. Тот допытывался, кто совершил операцию, но до истины так и не добрался. Стукачи молчали, боясь мести авторитета. А тот, чрезвычайно довольный, нечасто выпадает такое развлечение, обещал бобру: «Выйдешь на волю, я тебе дам крутую работу. Если ты это сумел, то и другое сумеешь». И бобер сумел. Слегка освежив старые познания, потренировавшись на жмуриках, трупы в изобилии доставляли ему друзья авторитета, и трупы еще тепленькие, он, выйдя на волю, оборудовал в своей квартире подпольную операционную и лихо начал перекраивать лица тем, кого лицо, данное Богом и природой, по каким-то причинам не устраивало. И дело было, конечно, не в том, что какому-то парню перестала нравиться его физиономия. Все клиенты бобра находились в розыске. Из его рук они выходили преображенными. Он зарабатывал огромные деньги. Мать молчала. Она больше не вмешивалась в его дела. Чтобы не подвергать опасности, он отселил ее в недавно купленную кооперативную квартиру. Случалось ему выполнять и кое-какие другие заказы. Несколько его клиентов почему-то умерли под ножом. Бобер хладнокровно объяснял это тем, что сердце не выдержало наркоза. На самом деле, за такие операции он получал хорошую доплату. Клиент, ни о чем не подозревая, приходил к нему, ложился на стол с твердой уверенностью, что выйдет обновленным человеком с чистой биографией. И, разумеется, пациенты были не вооружены и никакого сопротивления под наркозом оказать не могли. Но тот, кто оплачивал эту операцию, видимо, решал, что куда лучше, чем кроить новый фейс опасному во всех смыслах дружку, отправить его на тот свет со старым. Труп с лицом, обезображенным до неузнаваемости, исчезал прямо с операционного стола бобра. Но такие заказы бобер не любил и старался их не брать, как только у него в загашнике зазвенели немалые денежки. 3 года, 3 вполне спокойных года подарила ему судьба. Клиентура у него была самая пестрая. Знакомств – море, женщины – любые, но всегда не дольше, чем на одну ночь. Он знал практически всех авторитетов в городе, разбирался, кто есть кто и чего стоит. Его ценили. Он мог бы жить спокойно, если бы не мучили мысли о сыне. И тут появилась Алла, одна. Вид у нее был изрядно потрепанный. Испитое лицо, неухоженные руки. Но грива рыжих волос, огромная грудь, соблазнительные бедра — все осталось как будто прежним. «Чего тебе здесь нужно?» — спросил бобер, отметая приветствие. «Я пришла поговорить», — вздохнула Алла, без приглашения проходя в комнату и присаживаясь на диван. «О, да у тебя вся обстановка сменилась. Богато стал жить. А мама где?» «С «Соскучилась по моей маме, потаскуха?» Бобер врезал ей так, что голова дернулась. Алла взвизгнула и стала вытирать кровь, полившуюся из носа. С ненавистью произнесла: «А ты и правда стал мокрушником? Глаза-то, глаза, сразу видно. Зачем пришла, сука?» «Обойдемся без рук», — попросила она. И он, как ни странно, послушался. Эта женщина еще имела над ним кое-какую власть, микроскопическую, правда, но все же. «Выкладывай», — потребовал он. «Денег, наверное, нужно. Или квартиру делить пришла?» «Ни то, ни другое, бобер. Видишь, я в курсе, как тебя теперь зовут. Интересовалась тобой. Не то, что ты нами. Кем это вами?» «Санька болен». Эти слова его оглушили. Он только и смог, что тупо переспросить. «Сын? А ты еще помнишь, что у тебя есть сын?» — вяло произнесла она. «Ему, между прочим, уже 17. Немало, а? И все эти годы я не просила у тебя никакой помощи». Крыть было нечем. Алла действительно не требовала алиментов, вообще не давала о себе знать. Бобер смутился. Недаром он все эти годы чувствовал себя виноватым перед ребенком, которого и видел-то всего пару раз. «Что с ним?» «Болезнь крови. Нужна операция за границей». «Сколько?» «Мне хватит 20 000 долларов», — сказала она, поднимая на него изумрудные глаза. «А недорогая ли операция?» «Это, кажется, стоит поменьше». «Торгуешься?» Он закусил губу и кивнул. «Ладно, даже если ты половину заберешь себе, я тебе помогу. Деньги вечером. Сейчас у меня нет при себе. Где Сашка, кстати?» «А, у подруги». «Что значит у подруги?» «А ты не интересуешься, где я сама жила все эти годы? Я только знаю, что ты ушла со своим то ли Федей, то ли Васей». «А, вспомнил. Я так и перебиваюсь на квартирах. А с Санькой сейчас сидит подруга. Не могу его одного оставить». «Я хочу его увидеть», — твердо сказал бобер. «Я могу ему помочь. Привезу врачей». «Нет», — испуганно вскочила она. «Почему нет? Нет, не стоит. Он в таком состоянии». «Так тем более. Поехали». Она бросилась к выходу, как будто могла от него убежать. Бобер настиг ее и прижал к стене. «Где мой сын, говори?» «Ты его никогда не увидишь», — прошептала она. «Дай денег, чтобы его спасти. Больше ничего от тебя не требуется». «Алка, что ты крутишь?» — крикнул он. «Если я его сейчас же не увижу, можешь не рассчитывать на деньги. Поняла?» Она рванула на себя входную дверь и бросилась вниз по лестнице. Он оторопел, потом кинулся следом. Алла же успела оказаться этажом ниже. Он перегнулся через перила и негромко окликнул ее. «Не убегай, Алла, умоляю тебя, не убегай так, не бойся, скажи мне правду». Она подняла к нему искаженное злобой лицо и прокричала так, что эхо загудело. «Умер твой ублюдок, умер, давно еще, понял, когда ты срок мотал, вот, подавись». Он не помнил, как слетел вниз, как схватил ее, как затащил обратно в квартиру. Безжалостно бил ее, прижав к стене на кухне, и приговаривал в каком-то жутком отупении. «Врешь, сука, врешь! Как это умер? От чего умер? Говори правду, а то я тебя кончу!» «От чего умирают?» — визжала она. «От смерти умер!» «Ну, раз так...» В руке у него оказался нож. «Раз так...» то и ты от смерти умрешь, сука, и прямо сейчас. «Ой, боюсь, боюсь!» — нагло пропела она, округляя глаза. «Умер твой сыночек от болезни крови, я тебе не врала, а болел потому, что ты мне в пьяном виде палку кинул, понял? Ты врал».